Вообще-то я сочиняю только декорации, а сюжеты строят реалисты-режиссеры. Но я могу попробовать. Попробуйте. Вы выступаете в роли заказчицы. Я спрашиваю, потому что есть три рода сюжетов. Мужские, женские и смешанные. Хорошо, пусть я буду вашей заказчицей. Итак? Итак, героиня-монахиня. Ее пожизненно заточили в монастырь за непослушание отцу. Она страдает и знает, что ей оттуда не выйти на свободу. Однажды она возвращается после церковной службы в свою камеру. Комната монахинь называется кельей. Да, я вспомнила, келья. Так вот, она входит в свою келью, садится в кресло и плачет. И тут ее кто-то вызывает по персонику. Она надеется, что это отец, решивший ее простить, но это ошибочный вызов. На экране прекрасный юноша, русский граф, который хотел вызвать свою невесту, но перепутал код. «Дальше все ясно», — засмеялась мать Евдокия. «Прекрасный граф освобождает юную монахиню, и она, счастливая, уходит с ним в обнимку на свободу». Ну, примерно так. Впрочем, умный заказчик сам дальше развивает предложенный сюжет. А вот как бы вы сами его продолжили? Освобожденная монахиня бросается покупать себе наряды в модных магазинах, с упоением танцует на балах, с восторгом слушает комплименты своего рыцаря-освободителя. А потом постепенно наряды и веселье ей надоедают, разговоры окружающих кажутся скучными и ничтожными, а любовь жениха эгоистичной и мелкой. Она понимает, что настоящая жизнь осталась в монастыре и возвращается туда уже добровольно. Монахини и подруги-послушницы встречают ее с радостью и любовью. Теперь она спокойна и счастлива, она нашла свой путь. Какой странный получился сюжет. Не думаю, чтобы банк Реаль хорошо за него заплатил. Он не будет иметь успеха у потребителя. А мы и не станем его предлагать, пусть банк Реаль на нас не рассчитывает. Вообще-то в жизни такой сюжет встречается. Обычно, если молоденькая девушка готовится поступить в монастырь, на нее насылаются искушения. Вдруг откуда-то появляются красивые ухажеры. Но если в ней крепко решение уйти от мира, она все эти соблазны отвергнет и даже поблагодарит Бога за их попущение. Она убеждается, что уходит от мирских радостей по доброй воле, а не потому, что судьба ее обделила. Значит, это полезно для будущей монахини – сознательно отказаться от спелого винограда, а не твердить как-то лисица, что виноград зелен. Вы знаете басни Ла Фонтена? Это русская басня, мать Евдокии. Ее написал Иван Крылов. Бабушка знает много его басен и любит приводить к случаю. Простите меня, но вообще-то басню про лису и виноград написал Эзоп. Потом Ла Фонтен перевел ее с греческого на французский. А Иван Крылов уже с французского перевел на русский. Я этого не знала. Мать Евдокия, вы такая образованная, у вас такие разнообразные интересы. Неужели вам самой не наскучила монашеская жизнь? Она ведь такая однообразная и бедная. Бедная? Да что вы, Сандра! Духовная жизнь так богата и столько вмещает в себя, что никакой жизни не хватит, чтобы ее понять, углубиться в нее. А что, собственно, есть духовная жизнь? И как на нее настроиться? Нет, настраиваться на нее я отнюдь не собираюсь. Мне просто пришло на ум название книги «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». О, мисс, можно ли читать книги с таким скучным названием? Можно и нужно. Ну уж, я-то воздержусь. Впрочем, сама я книг не читаю, мне только бабушка кое-что пересказывает и читает вслух. Мать Евдокия, а вам самой никогда не хотелось заглянуть в реальность? Нет, я люблю настоящую жизнь. Вы монахиня и любите жизнь? Конечно. Не мирскую жизнь, а просто жизнь. Но игра в реальность — искусство. А искусство разве не часть жизни? Вопрос в том, какое это искусство. Я воспринимаю только то искусство, которое говорит о Боге. Вы встречали такое в реальности? Конечно. Есть множество сюжетов, в которых действует Мессия Бог. Он спасает героев, направляет их поступки, одобряет и награждает правильные действия, порицает и наказывает дурные. Но если вам нравятся другие боги, то к вашим услугам целый пантеон. Боги древней Греции и Рима, Ассирии и Египта, Индии и Африки. Речь идет не об Антихристе или языческих богах. Хотя искусство древних, еще не познавших единого бога, часто посвящалось языческим богам-демонам, и в нем была своя особая красота. Творческие люди через искусство искали истину и во тьме многобожие. Но с тех пор, как Господь явил себя людям, искусство либо ведет к Богу, либо уводит от него в другую сторону, к сатане. Это опасное занятие. Недаром корень его – искус, искушение. Вы так говорите, как будто прошли через это искушение. Прошла. Когда я была молода, в мире еще не царила реальность, а были книги, музыка, театр, кино, изобразительное искусство. Я была искусствоведом и работала в Метрополитен-музее, крупнейшем музее Америки. Кроме того, я получила музыкальное образование, и у меня была огромная любовь к литературе. Словом, было из чего выбирать. Но уже тогда я поняла, что мне скучно любое творение человеческое, даже самое гениальное, если оно не служит богопознанию. Но это же скучно, все только о Боге и о Боге.